Глава 15. Елена. Обедая, я внимательно смотрела на видеокамеры и смогла найти на террасе такое место, которое явно не просматривалось. Чтобы не вызвать подозрений, я взяла стакан с соком и прошла туда, где, как мне казалось, меня не видно. Быстро вылила содержимое стакана с балкона и, сделав вид, что допиваю последние капли, вернулась к столу. Поев, я стала чувствовать себя гораздо лучше. Туман в голове рассеялся, прошла слабость, тошнота, и посторонние, не мои мысли, тоже исчезли. Повторения мне ой как не хотелось. Зато вместо прострации ко мне вернулась боль. Исчезла иллюзия облегчения. Сидеть снова стало больно. Ныло все, чего Джанабаев касался своим гигантским членом. И в груди опять разгорался пожар ненависти к этому мужчине. Больной. Псих. Урод. Маньяк. Всем сердцем и душой его ненавижу. Будь я другой, не раздумывая, воткнула бы нож ему в горло еще тогда за ужином. Но не могла я переступить через себя. Видимо, еще не дошла до той грани, когда убийство покажется единственным выходом. И не хочу дойти. Не хочу ломаться под тяжестью своего ужасного положения. Я должна, просто обязана сбежать отсюда, пока Джанабаева нет. Совершу побег. Не сегодня, значит, завтра. Я спасу себя сама, раз меня никто не ищет. А сегодня я узнаю этот дом. За такими мыслями меня застала Анна Петровна. «Чего-нибудь еще, а? Хотите?» — поинтересовалась она с приторной вежливостью. «Да, хочу», — закричала мысленно. «Свободы хочу, чтобы вы меня отпустили». Но вместо этого спокойно сказала. «Вы обещали показать мне дом. Хочу прямо сейчас его посмотреть». Анна Петровна изучила взглядом пустой стакан в моей руке и, улыбнувшись, произнесла. «Лекарства ни в питье, ни в еде нет. Лекарства вы обязаны принимать утром, и каждый день будет увеличиваться доза». Сжала пальцы на стекле и выргалась себе под нос. «Суки! Пойдемте, Елена Анатольевна, я покажу вам дом». Поднялась, не стесняя своего агрессивного взгляда, которым прожигала старческую морду этой змеи. Так бы и запустила в нее стаканом, чтобы он пробил ее черепную коробку до самых мозгов. «Что ж, Джанабаева нет. Только он мог заставить меня проглотить ту гадость. Вам это не удастся. Как не удастся снова меня обхитрить?» Женщина провела для меня экскурсию по третьему этажу, где располагалась моя комната-тюрьма. Терраса, моя комната и две гостевые спальни. Ничего интересного и нужного для меня. Спустились на второй этаж. «Здесь находится личная спальня Артура Марковича», — чопорным тоном сказала Анна Петровна, указав на запертую дверь. «Рядом его кабинет. А следующая дверь — это комната, где он реализует свои фантазии». Я скривилась и ядовито поинтересовалась. «Интересно, с вами он тоже реализовывал свои фантазии?» Она без удивления и какой-либо обиды посмотрела мне в лицо и также сухо ответила. «Нет, я не была удостоена такой чести», — хмыкнула, не скрывая издевки, и сказала. «Возможно, Артур еще удостоит вас великой милости и хорошенько выпарит. Он ведь любит пожестче». И вот теперь она остановилась и посмотрела на меня таким многообещающим взглядом, будто прямо сейчас кинется и придушит. «Я всецело верна Артуру Марковичу, и звезд с неба не хватаю, тем более что по возрасту гожусь ему в матери. Не смейте осквернять своими предположениями этого великого человека». Я уставилась на Анну Петровну с искренним изумлением. Да она сохнет по Артуру. Она в него влюблена, как сопливая девчонка. Фу, гадость какая. На языке вертелись колкости, но я сдержалась и не стала озвучивать свои выводы, лишь сказала: «Ваш любимый Артур Маркович, если и велик, то лишь в одном — в омерзительных поступках, недостойных настоящего мужчины, и я никогда не изменю своего мнения». «Пойдемте на первый этаж», — процедила Анна Петровна. «Я все-таки смогла задеть эту гадюку, вот только чувствую, что зря. Черт, ну и дура я. Язык мой, враг мой». Мы спустились по лестнице на первый этаж, и Анна Петровна скучным голосом рассказала и показала, какое помещение для чего используется, будто я была клинической идиоткой. Дорогая мебель, роскошные люстры и светильники, изящные аксессуары. Интерьер свидетельствовал, что у хозяина есть не только деньги, но и превосходный вкус. Главная гостиная была очень красивой, чудесные картины. Не удивлюсь, если это оригиналы. Стены гостиной были обиты шелковыми обоями, отделка, мебель, все мелочи обстановки соответствовали единому замыслу. Ничто не нарушало цельности этой красивой комнаты, кроме разве что этой старой гадюки. Но особенно меня поразила малая гостиная в современном классическом стиле. Легкая, свежая, приятная комната, без блеска и показной пышности. Мы прошли дальше. «Большая столовая для пышных приемов», — пояснила Анна Петровна. «Но ей уже давно никто не пользуется». «Еще бы», — подумала я про себя. «Малая столовая», — сказала она, распахнув передо мной двустворчатые двери. Это помещение мне было знакомо. Именно здесь Джанабаев начал развращать меня. Меня передернуло. Но не от неприязни, а от того, что внизу живота потеплело. Чертов Джанабаев. Мы покинули малую столовую через другие двери и оказались в просторном холле. Это было очень светлое, сияющее пространство с высокими от пола до потолка окнами. Единственным предметом в холле была исполинских размеров банкетка. Из холла открывался выход на свободу. Едва я сделала шаг в сторону большой двери, как Анна Петровна резко схватила меня за локоть и, натянуто улыбнувшись, сказала: «Пойдемте в другую часть дома, я покажу вам кухню». Грустно посмотрела на запертую дверь и двинулась вслед за женщиной. «В той части дома находится кухня, технические помещения, бельевая, комнаты персонала и кабинет с видеонаблюдением». «А ваша комната где?» — поинтересовалась я. «Моя комната там же, где и комнаты остального персонала», — ответила Анна Петровна, опять включив свое равнодушие. «Миленько», — прокомментировала я. «Артур Маркович так высоко ценит вас, Анна Петровна, что вы живете в крыле для обычной прислуги». «Вы можете говорить что угодно, Елена Анатольевна, но вам не удастся настроить меня против Артура Марковича», — сказала она сухо, а потом остановилась и посмотрела мне в лицо долгим взглядом. «Вы даже не представляете, насколько мы все преданы и обязаны этому человеку». «И не хочу представлять», — был мой ответ. «Знаете, я не буду смотреть кухню и ваши комнаты. Лучше покажите мне подвал». «Там нет ничего интересного, Елена Анатольевна. Подвал как подвал. И вам уже пора вернуться к себе», — сказала она. «Прогуляюсь по дому самостоятельно. Без сопровождения», — ответила ей, вздернув подбородок. «И сама решу, когда мне лучше вернуться». Женщина сверкнула недовольным взглядом и хотела было что-то сказать, но я опередила ее. «Повсюду камера, Анна Петровна. Вам незачем переживать». Я резко развернулась и пошла в малую гостиную, которая мне так понравилась. Но вдруг остановилась и прислушалась. Крики. Обернулась и озадаченно посмотрела на внезапно побледневшую Анну Петровну. «Что это?» — спросила я. «Ничего. Идите к себе, Елена Анатольевна». «Талгат! Талгат! Убью тебя, ублюдка кусок!» Я опешила. «Ничего?» — воскликнула я. «Откуда голос? Вы еще кого-то тут удерживаете?» «Никого мы не удерживаем», — рассердилась Анна Петровна. «По-хорошему, прошу вас, возвращайтесь к себе». «Ну уж нет, я хочу знать». Медленно перевела взгляд на Анну Петровну и шприц в ее руке. Прижала ладонь к шее справа, куда эта мерзавка посмела воткнуть иглу, и прошипела. «Ах ты, сука!» «Вы сами виноваты, Елена Анатольевна», — проговорила она и оскалилась. «Лучше спи и не волнуйся ни о чем». Препарат начал действовать практически сразу. Перед глазами все поплыло, уши словно заткнули ватой. «Спите, Елена. Вам хорошо. Очень хорошо. Отдыхайте, набирайте сил и ни о чем не волнуйтесь. Вы в безопасности».